Какой я дурак был, когда полюбил ее. Теперь она ушла, оставив на сердце только боль. Погасла та искра, что между нами горела, забрав с собой мечты, что дарили цветные сны. И больше не будет плохих и хороших дней, больше не будет скандалов, ты ушла, закрыв за собой дверь. Больше не увижу тебя, теперь один, как одинокий волк, вою на луну, только какой от этого толк? Ну, а близкие отношения частенько приносят людям боль. Кому это нужно? Мы молоды, мы в одном из красивейших городов мира. Есть смысл пожить весело, а все серьезное отложить на потом. Офигеть, ты дура! Она дура! Погоди, погоди. А что будет, если ты встретишь любовь? Что? Неужели ты в нее веришь? Это любовь, а не Санта-Клаус. А что это слово вообще значит? Ну, были у меня связи, были, но что-то любви я не видела. Может быть... А заканчивается все, как у моих родителей. Разводом. Ну, у моих тоже, но... Просто леди не в меру много протестует. Вполне в меру, не сочиняй. Любви не существует, это иллюзия. А, по-моему, ты не права. Ну, допустим. И что же я тогда упустила? Узнаешь, когда полюбишь. Больше нету той искры, охота кричать. Но голос не идет из груди, все так сжато и больно внутри. Мне бы забыть те дни, как неудавшийся фильм. Но, увы, они так плотно заели в моей памяти на повторе. Уже не первый год, и это жгет изнутри. Не давая остыть, эти чувства остры. Посмотри на меня в последний раз, скажи хоть слово, молю, не молчи. Это последняя ночь, когда мы вдвоем. Ну а потом, лето разбросает нас по разным сторонам, оставив сердце пустоту и глубокий шрам. И больше не будет новых дней с тобой вместе, и мы уже не допишем сюжет к нашей пьесе. Закончилась песня, но без хэппи-энда, и в словах слышна лишь только боль и отчаяние. Я скучаю и молю небеса, чтобы дали еще один шанс. На разговор с тобой не хватило бы сил. Эмоции льются через край, я не в силах их погасить.